Все бывает вечно, все бывает мимоходом. Пробегаем на красный, спеша на работу. Все нам надо сжечь, тут времени немного. Красим улицы мы сами, красим мы свою дорогу. Все бывает вечно, все бывает мимоходом. Пробегаем на красный, спеша на работу. Все нам надо сжечь, тут времени немного. Красим улицы мы сами, красим мы свою дорогу. С понедельника по понедельник мы делаем то, что умеем, то, что не хотели. С понедельника по понедельник навязывают нам, как жить, а мы уже все съели давно. И тут наше кино, красный свет пеленой окутал так, что стало тут темно, полно. Тут зеленого, но он сопутствует не всем, а тем, кому повезло. С самого раннего детства красный свет, надо достать зелени. Но зелени в карманах нет, ищу ответ кому-то все. А кто-то сам все по чесноку, или твой стиль ходить по головам. Я так не хотел, но пробегал на красный часто. Мы доставали зелень для наших районов грязных. Мы пробегали мимо пыльных зданий, искали свет. Лучшую жизнь мы искали. Зеленая улица, такое время все решает деньги. Зеленая улица, мы будем пробиваться к звездам через тернии. Зеленая улица, такое время все решает деньги. Зеленая улица, мы будем пробиваться к звездам через тернии. Как бы тут не было холодно мне, по путям этих дней пробегаем на дне. Тут бы конкретно нам быть понаглее, ведь руки людей в черном угле. Кругом тут красный свет мастерни, собачьи пасти на моей спине, но я пробегаю красный светофор, я прячу свои глаза, накинув капюшон. Я пробегаю красный светофор, я не хотел, но нарушал и нарушал закон. И тут многим накинули маски, на глаза и рты повязки тугие. Но кто-то понял и не верит в сказку, остальные все полуживые. И тут многим накинули маски, на глаза и рты повязки тугие. Но кто-то понял и не верит в сказку, остальные все полуживые. Но праздник будет и на нашей улице, красная превратится в зеленый. Мы уже давно навели свой прицел, но откуда я пришел, буду всегда помнить. Но праздник будет и на нашей улице, красная превратится в зеленый. Мы уже давно навели свой прицел, но откуда я пришел, буду всегда помнить. Буду всегда помнить. Буду всегда помнить.